Глава 26. «Вам нужно поужинать, леди Виктория. Если желаете, я принесу еду прямо сюда». Чрезмерная забота Алекса очень напрягала. А напрягаться было слишком тяжело. Магическое истощение, как выяснилось, штука очень неприятная. Слабость, как при гриппе, и раздражительность. Впрочем, возможно, раздражительность именно потому, что мой дорогой магистр не догадался оставить меня одну, ну или приставить другую сиделку. К счастью, мне хотя бы додумались принести новую форму взамен разорванной. «Да, оставьте здесь, пожалуйста», — слабым голосом проговорила я. «На столике. Мне нужно отдохнуть, а потом я обязательно подкреплюсь». Стоило двери за Алексом закрыться, я подлетела к подносу. Какое счастье! Не кромсать булку ножом, а есть как нормальный человек руками. И пить чай, не доставая из чашки ложки. Алекса бы Кондрати хватило, если бы он это увидел. Да и магистр был бы не в восторге от такого варварства. Как я не храбрилась, мне все-таки было тревожно. Мой магистр сейчас с Алессандрой. Нет, я не ревновала. Ну, может, самую капельку. Больше всего я боялась, что тайна моего происхождения всплывет. Что тогда будет? Меня отправят в какую-нибудь магическую лабораторию для опытов? Разберут на составляющие? Нет, конечно, ректор сделает все, чтобы этого не допустить. Я не сомневалась. Но сможет ли не допустить? «Леди Виктория?» Раздался до дрожи в коленках желанный голос. Магистр Дарквиль вернулся и уже стоял на пороге. А я, погрузившись в невеселые мысли, его даже не заметила. Ох, черт! Я бросила надкусанную булочку на поднос и поставила чашку, постаравшись аккуратно достать из нее ложечку. Ложечка предательски звякнула. Все в порядке? Или нужно ждать проблем от совета?» Я обернулась, и сердце уже почти привычно ёкнуло при виде серьезных синих глаз и едва заметной одними уголками губ улыбки. Магистр подошел, бросил взгляд на поднос, но ничего не сказал. Только улыбка его стала шире. «Все в порядке», — мягко ответил он. «Советом все улажено». «Насколько может быть улажено, конечно. Но у меня есть одна мысль, как обеспечить вам защиту получше, чем сейчас». «Правда?» — удивилась я. «Какая?» «Обязательно скажу вам об этом». Он снова улыбнулся и так хитро, что внутри у меня словно взорвался сноп маленьких петард. «Чуть-чуть попозже». «А сейчас что?» Магистр не спускал с меня глаз, и сердце у меня билось все быстрее. «А сейчас?» Он легким ласкающим движением коснулся моего лица. «У меня другие планы». Я не успела ни переспросить, ни пошутить. Магистр наклонился и поцеловал меня. Поцеловал властно, собственнически, будто я не имела никакого права отказать ему. Но мне бы и в голову не пришло бы отказывать. Единственное соприкосновение губ, настойчивое движение горячего языка, и я поплыла, как подтаявшее желе, и ноги ослабели, заставляя меня поспешно вцепиться в лацканы пиджака магистра. Магистр шумно выдохнул, уткнулся лбом в мой лоб и жарким шепотом сообщил. «Я ждал этого весь день». Я слегка порозовела, но взгляд не опустила. Внутри скользнула прохладная змейка радости. Он встречался с Алессандрой, но думал обо мне, хотел меня увидеть, поцеловать и спешил вернуться сюда как можно скорее. Даже тогда, когда я вымочила ее с головы до ног, я не испытывала настолько мощного удовлетворения, как сейчас. Я тихо шепнула в ответ. «Я тоже вас ждала». Магистр хищно шевельнул бровями. «Вот как? Тогда предлагаю нам перейти на «ты». О, я замерла, чувствуя себя школьницей, которую завуч назвал по имени и отчеству. Магистр Дарквиль же ректор, а я обычная студентка. Даже еще не первокурсница. Так, подготовишка. Хотя, учитывая то, что мы уже несколько раз узнали друг друга довольно близко, его предложение звучало абсолютно естественно. Я кивнула, чувствуя, что краснею. «Прекрасно», — улыбнулся он. «Тогда потренируемся. Короткий поцелуй в губы. Ты не против?» «Виктория». От его манеры произносить мое имя низким бархатным шепотом у меня встали дыбом мелкие волоски на коже. Захотелось потупиться и тихо кивнуть, но магистр явно хотел другого. «Не против», — прошептала я. «А ты...» «Ринмар», — подсказал он. Я широко раскрыла глаза. Я, конечно, знала, что магистра Дарквиля зовут именно так, но не могла и представить, что когда-нибудь назову его по имени. Но он так явно этого хотел, что я протолкнула сквозь пересохшие губы. «Ренмар, небеса!» — хрипло отозвался магистр, и от одного этого хриплого шепота у меня внутри словно провели железной расческой. Болезненно и приятно. В следующую минуту меня сгребли в объятия, и я взвизгнула, чувствуя, как уходит пол из-под ног, и очутилась на руках у магистра. А он куда-то быстро и целеустремленно шел. «Куда?» — я поняла еще через секунду, когда меня бережно положили на знакомую кровать. «Тебе срочно необходимо восстановить силы. Путем стандартного энергетического обмена», — сказал магистр, срывая с себя галстук. Смех застыл у меня на губах, когда магистр пробежал пальцами по пуговицам, расстегивая рубашку. Смуглая гладкая кожа, очертания подтянутых мышц, почти невинная легкость, с которой он разоблачался, все это заставляло меня судорожно сглотнуть. Почему-то раньше я считала, что понятие красоты к мужчинам неприемлемо, как говорится, чуть краше обезьяны. Но магистр был по-настоящему красивым. От одного взгляда на длинные пальцы, плоский рельефный живот, узкие бедра захватывало дух. И даже когда магистр полностью разделся, я не могла отвести взгляда от его тела. Даже его мужское достоинство, восхитительно твердое, вызывающе торчащее, казалось мне дьявольски прекрасным. «Тысяча могил, не смотри на меня так, Виктория!» — хриплым голосом прошептал магистр. «Иначе, клянусь, я вообще забуду о прелюдии». Я вздрогнула и подняла взгляд. И утонула в бушующем море страсти, в которой превратились глаза магистра. Кивнула, приподнимаясь ему навстречу. «Забудь». Он усмехнулся, но глаза не смеялись. Напротив, бездна в них стала еще темнее, еще опаснее. «Одна юная леди, похоже, напрашивается», — дразняще прошептал магистр. Совершенно обнаженный и уверенный, он опустился на покрывало совсем рядом так, что я чувствовала жар его тела, но больше не приближался, медлил, словно наслаждаясь моим пристальным пожирающим его взглядом. «Ах так! Еще как напрашивается!» Я встала на колени и принялась медленно развязывать шнуровку на форме. Магистр затаил дыхание. Его взгляд неотрывно следил за моими пальцами, а я нарочно не торопилась, делала вид, что полностью поглощена раздеванием. Щеки горели, внутри словно колыхалось расплавленное олово, а хрипловатое прерывистое дыхание магистра действовало на меня как афродизиак. Оставалось буквально пара пуговок, когда магистр не выдержал, зарычал, как дикий зверь, и сам рванул ткань с моих плеч. Я пискнула, а внутри все замерло от этого натиска, от первобытной жадности, с которой он набросился на мое тело, от безумной пьянящей ласки, от прикосновения его больших теплых ладоней, от огненной дрожи, осыпающей кожу там, где меня целовали его губы. Мгновение, и я уже была полностью обнажена и полностью во власти магистра, Ренмара. Я впервые осмелилась так назвать его, пусть мысленно про себя, но все равно от этого меня словно прошило насквозь электрическим током. «Мой. Этот мужчина мой. И он со мной, потому что тоже этого хочет. Не просто хочет». А сгорает от желания. Это видно в глубине его сумасшедших грозовых глаз. И я невольно отвечаю на это откровенное желание, тону в его запахе, в его поцелуях, жадных, торопливых касаниях. «Прелюдии? Да кому нужны эти прелюдии? Я и без того давно готова. Давно хочу почувствовать его в себе». Но Ренмар все равно медлил. Продолжал целовать меня, ласкать губами и языком, доводить до экстаза и мучительного, потряхивающего нетерпения. Я уже готова была сама опрокинуть его и оседлать, хотя я понимала, что с габаритами магистра это у меня вряд ли получится. Но он, наконец, сжалился, накрыл меня своим телом, и я почувствовала, как его член осторожно входит внутрь. Изогнулась, невольно шевельнула тазом, как бы насаживаясь на него, но Ренмар, этот невозможный, отвратительный изувер, насмешливо улыбнувшись, тут же двинулся назад. «Вы ужасны!» — задыхаясь, проговорила я. «Вы?» С преувеличенным недоумением повторил он. Снова шевельнул бедрами, заходя глубже внутрь меня, и сразу же опять вышел. «Ты! Только... О, пожалуйста!» «Вот так-то лучше!» Он усмехнулся. Но как бы ни пытался Ренмар сохранить вальяжный вид, по расширенным зрачкам, по частому жаркому дыханию было видно, что все это заводит его не меньше, чем меня. И явно не выдержав больше... Он с глухим стоном сдавил меня в объятиях и начал вколачиваться в меня быстрыми сильными толчками. «Ой, мама!» Мне хватило буквально нескольких минут, чтобы финишировать. Ренмар продержался немногим дольше. Гортанно выдохнув мое имя, Он достиг пика и рухнул на меня, придавив своим тяжелым влажным от пота телом. С пару минут мы лежали недвижимо, сплетясь конечностями. Потом Ренмар сонно пробормотал. «И в самом деле... демоница». Я ударила его кулаком в плечо, полежала еще чуть-чуть, а потом нашла в себе силы приподняться и шепнуть ему в ухо. «Это еще не все. Ночь только начинается». Улыбка чеширского кота стала мне ответом. «О!» — Ренмар вдруг посерьезнел. Чуть не забыл. Он вдруг вскочил и перепрыгнул через меня, обнаженным, как был, метнулся к сброшенной одежде, подхватил брюки и начал рыться в карманах. «Да где же она? Разве не тут? А, нашел. Он вернулся к кровати и с сияющим лицом протянул мне на ладони маленькую, обтянутую бархатом коробочку. Я смотрела на коробочку не в силах поверить своим глазам. Или им спокойно можно верить? Это в нашем мире бархатная коробочка, которую мужчина протягивает самым загадочным видом, значит очень многое. А здесь, может быть, вообще пирожное какое-нибудь или магический артефакт? Жестом фокусника магистр провел над ней рукой, и крышечка, рассыпав серебристые блестки, сама распахнулась. Я накрыла рот ладонью, чтобы не ахнуть вслух. Там, внутри, на переливчатом синем шелке, покоилось маленькое колечко из двух витых ободков — серебряного и золотого. Пока я в ступоре смотрела на кольцо, магистр, кажется, решил, что я не понимаю, что это значит. «Не знаю, как в вашем мире», — сказал он. «А в нашем такое кольцо мужчина дарит женщине, если хочет... хотел бы назвать ее своей женой. Когда-нибудь в будущем, и если она соглашается принять этот подарок, носить его на руке, то все это время она считается его невестой». Я задохнулась от нежности. «Невестой. У нас тоже». Мой голос дрогнул. Я уже хотела сказать «да, согласна», но не могла справиться с голосом, боялась расплачусь сразу же. «Я стану невестой Ренмара». А магистр продолжал. «Я буду рад, если ты его примешь. Это будет очень удобно и правильно». «Удобно?» Я не сразу поняла, что он хочет сказать. С предложением руки и сердца у меня были другие ассоциации, и определение «удобно» уж точно не было в них главным. А как же любовь? Я не хочу, чтобы ходили сплетни, а они непременно появятся, если не придать этому официальный вид, — пояснил магистр. Совету наверняка не понравится роман студентки с преподавателем. Да и не только совету. В общем, тебе нужна защита. Я не могу оставить тебя в студенческом общежитии. Сначала я думал дать тебе здесь работу и этим заткнуть рот сплетникам. «Но у тебя дар. Тебе обязательно нужно учиться. А мне всегда быть рядом, потому что неизвестно, как этот дар себя поведет. К тому же...» Глаза его заблестели. «Ты обязательно должна будешь помочь мне в исследованиях. Ведь ты... такая редкость. До сих пор в нашем мире не было ни единого погодного мага». Чем дальше он говорил, тем быстрее проходила моя глупая восторженная радость. «Вот оно что!» Все дело в моем даре, который ему нужно изучать, в сплетнях, которые могут пойти. И уж точно не в его желании быть со мной вместе до конца дней. Это не настоящее предложение. Это всего лишь прикрытие. Словно в подтверждение моих слов магистр добавил. «Так мы с тобой сможем быть вместе, пока я не найду путь к твоему миру». На меня словно вылили ведро холодной воды. Что там я себе вчера надумала? Лиссандра ему безразлично, а значит, он теперь полностью мой, у него чувства. Какая чушь. Единственное, о чем он думает, так это о приличиях. Боится за свое положение? Наверное, это неудивительно, ведь он ректор, глава академии. Не знаю, сколько получают ректоры, но, видимо, очень и очень прилично, раз он не хочет потерять место. А роман со студенткой ему именно этим, по всей видимости, и грозит. Не зря же он сказал, что совету это не понравится. Ох... Чем выше я вознеслась парой минут назад, тем больнее было хлопнуться обратно на землю. Невеста. Не невеста, а способ заткнуть рот сплетникам. И я... Я дорога ему не потому, что он испытывает ко мне что-то там такое, а потому что я тут, видите ли, большая редкость. Мне захотелось ударить его побольнее. Но нет, я таких глупостей делать не стану. Просто отнесусь к нему так же по-деловому, как и он ко мне. Благодарю за предложение. «Но нет», — сказала я. Ренмар вздрогнул, как от удара. Радостное выражение сползло с его лица. Мне стало его жаль. Но я заставила себя собраться. Видимо, он просто не ожидал, что его чудесная идея будет отвергнута. Наверное, следовало объяснить свое решение. Прежде всего, для меня все, что связано с браком, слишком серьезно, начала я. Да-да, настолько серьезно, что я вообще об этом никогда не задумывалась. И все-таки как влюбленная школьница растаяла, только увидев бархатную коробочку. Так что мне не хотелось бы делать из этого фарс. Я бы хотела выйти замуж за того, кого по-настоящему полюблю, а не... Я не договорила, хотя на языке вертелась ядовитая. Не за того, для кого это всего лишь ничего не значащий романчик. Кроме того, я не думаю, что это слишком удобно. На какое-то время, конечно, это решило бы проблемы. Но что будет потом, когда внезапно в неизвестном направлении пропадет ваша невеста? Мне вот думается, что к вам могут возникнуть определенные вопросы. «Твоя», — поправил он меня. Синие глаза потемнели, но не так, как недавно, а так, будто Ринмар закрылся от меня, задвинул шторки, пряча истинные чувства. И только голос оставался прежним, спокойным и ровным. Мы ведь договорились обращаться на «ты». Я покачала головой. «Ну уж нет. Раз ему нужен официальный вид, я пойду ему навстречу. Не думаю, что нам стоит. Я могу запутаться и обратиться к вам так при Алексе, при студентах, при ком-то из преподавателей. Полагаю, это совершенно ни к чему». Он еще какое-то время сверлил меня взглядом. Я ожидала возражений, ожидала, что он скажет хоть что-то, что позволит считать, что для него наша связь — это нечто большее, чем просто ритуалы для снятия проклятий, энергообмен для восстановления сил или эффективная помолвка, чтобы никто ни о чем не догадался. Но он только кивнул. «Хорошо, Виктория, я понял. Можешь не беспокоиться. Я приму все меры, чтобы твоя репутация осталась кристально чистой». Я вспыхнула. Мог бы и не притворяться, что его заботит моя репутация, а не своя собственная. Внутри забурлило. Захотелось ужалить, сделать ему так же больно, как он сделал мне. Но тут вдруг магистр взял меня за руку, и я подавилась возмущением, а по телу хлынули непрошенные, ненавистные мурашки. «Я все равно хотел бы, чтобы ты это взяла. Не хочешь в знак нашей связи? Возьми хотя бы на память». Я закусила губу, чтобы не расплакаться. «На память? Он уже готов расстаться?» Больше Ринмар не говорил ни слова. Более того, смотрел сквозь меня, словно меня, нашего разговора о замужестве, вообще всего этого не было, а думал он сейчас совсем о другом. «Я тебя оставлю», — сказал он после затянувшейся паузы. Мне пришла в голову одна идея. Надо все проверить, провести кое-какие расчеты. Но, думаю, уже утром ты сможешь встать в ритуальный круг. Полагаю, это должно сработать. «Утром?» — спросила я растерянно. «Так быстро? Неужели я успела ему наскучить за такое короткое время?» Я приподнялась на кровати, но он остановил меня жестом. «Тебе следует хорошенько отдохнуть и набраться сил. Ритуал будет сложным». Он поднялся, набросил халат и вышел из спальни. Я проводила взглядом его широкую мускулистую спину, пока ее не скрыла ткань халата, и грустно вздохнула. «Может, надо было все же согласиться?»